Для тебя все это имеет, наверное, какое-то знаменательное значение, предположила Эрнестина Федоровна, с сочувствием глядя на мужа. Ведь когда-то люди, с которыми ты сквозь века связан кровным родством, жили на этой земле с надеждой на счастье для себя и детей. Но один повелитель захотел отнять у других повелителей их силу, богатство и власть. И вот тысячи людей погребены под камнями и бревнами разрушенного города, под насыпью курганов. Какое грустное, печальное зрелище! И какие мысли о щите человеческого тщеславия пробуждает оно! Эрнестина Федоровна вдруг вспомнила, как недавно в Липецке Мари читала ей отрывки из книги маркиза Кюстина. Все это наводит меня на мысль о том, что люди не должны так слепо вверять свои судьбы правителям и так покорно следовать любым их приказам. В Европе это уже поняли. Потому недавно и устроили немцы во Франции публичный опыт людоедства, иронично заметил Федор Иванович, намекая на жестокие последствия франко-немецкой войны. «Понять порог еще не означает полностью освободиться от его влияния», — парировала Эрнестина Федоровна. «А какие ассоциации вызывает у тебя все это?» — очертила она взмахом цветка панораму в Щиже. Тютчев улыбнулся, поднявшись в коляске и приподняв руку, словно перед публикой, он вдруг начал читать стихи. «От жизни той, во дни былые, пробушевавшие над землей, когда здесь силы роковые боролись слепо меж собой, и столько бед здесь совершилось, и столько крови здесь лилось, что уцелело и осталось, затихло все и улеглось. Лишь кое-где, как из тумана, давно забытой старины, два-три выходит здесь кургана». Он запнулся, видимо, не найдя слов для выражения той мысли, которая с обманчивой простотой почти уже сложилась в стихотворение. Но энергия, которая иссякла прежде, чем была найдена необходимая форма ее воплощения, раздосадованный этим непокорством слов, Федор Иванович разом обмяк, словно шарик, из которого выпустили воздух, и сел на свое место. «Все, поедем назад», — вдруг решил он. Эрнестина Федоровна снисходительно подчинилась и, усаживаясь рядом с ним в коляске, не без сарказма заметила: «Ты стал очень капризным старичком». Наконец удалось найти татарина, который умел приготовлять кумыс, и лечение Мари возобновилось. Этот новый овстукский вариант самоизбавления от недуга оказался, вопреки первоначальному скептицизму Эрнестины Федоровны, не менее эффективным, чем липецкий. Мари пила кобылье молоко и уверяла, что оно приготовлено не хуже, чем на курорте. Не замедлившее наступить следом улучшение ее самочувствия подтвердило, что кумыс действительно оказался для нее целительным напитком. С еще большей энергией Мари занялась делами школы, пытаясь вовлечь в них и отца. Но Федор Иванович, видимо, уже полностью исчерпал свой лимит самозащиты против однообразия деревенских будней и все неохотнее участвовал в навязанной ему Мари разработке программы обучения. «Понимаешь, мы, старики, больше живем прошлым, чем будущим», — защищался он от дочери, покушавшейся на его меланхолию. «Последняя привилегия молодости. В самом этом уже заключено трагическое». Мари сочувственно глядела на отца. Она помнила, сколько невыносимых потерь перенес он в своей жизни, но вместе с тем она боялась, что если оставить его один на один с собой и своими воспоминаниями, то отъезд из Овстуга станет реальностью в самое ближайшее время. Природа наградила отца редким даром мыслителя, поэта, но ничего у жизни нельзя получить даром. Взамен она обрекла его на постоянное мученичество. Мари понимала, как тяжело ему ежечасно, ежеминутно видеть все несовершенство окружающего мира, каждое мгновение замечать несоответствие того, что происходит, с тем, что должно быть.